Болотный попик. На весенней проталинке за вечерней молитвою маленький попик болотный виднеется. Ветхая ряска над кочкой чернеется чуть заметною точкой. И в безбурности зорь красноватых не видать чертенят бесноватых, но вечерняя прелесть увела вкруг него свои тонкие руки. Предзакатные звуки, легкий шелест. Тихонько он молится, улыбается, клонится, приподняв свою шляпу, и лягушки хромой ковыляющий, травой исцеляющий, перевяжет болящую лапу, перекрестит и пустит гулять. Вот ступай в родимую гать, душа моя рада всякому гаду и всякому зверю, и о всякой вере. И тихонько молится, приподняв свою шляпу, за стебель, что клонится, за больную звериную лапу и за римского папу. Не бойся пучины тряской, спасет тебя черная ряска.